Звездопад. У геройчиков есть замечательная традиция. Каждую пятницу они собираются в игрушечном кафе, чтобы как следует повеселиться, поговорить обо всем на свете и просто приятно провести время. Такие пятничные вечеринки все любят еще и потому, что для всех гостей Пинки готовит особенное угощение. Конечно, подготовкой к вечеринке занимается не только лунная принцесса, но и все остальные игрушки. У каждого есть свои обязанности. Как-то раз накануне пятничной вечеринки друзья собрались в кафе. Флай расставлял на столе блюдца, Глория — чашки. Ораш и Коко наводили порядок, вытирали пыль, подметали пол. А Бублик решил заделаться корреспондентом. Он взял свою маленькую камеру, закрепил ее на ручном штативе и теперь снимал все происходящее на видео. Пинки в это время украшала кафе, чтобы в нем было особенно приятно находиться. «Какой десерт вы хотите?» — спросила она. «Мой любимый!» — одновременно воскликнули Флай и Глория. Брат и сестра недовольно переглянулись. Любимые десерты у них были разные. «Эй, Гло, я первый сказал!» — заявил Флай. «Нет, я!» — возразила Глория. «Слушать надо внимательнее!» Флай рассердился. Никому не нравится, когда его в чем-то упрекают. «Да мы только и делаем, что слушаем тебя! Глория всегда решает за всех! Хотя бы раз уступила! Ты такая эгоистка!» Теперь уже обиделась Глория. Она со злостью посмотрела на Флая и повысила голос. Ей хотелось в ответ посильнее задеть брата. «Сам в зеркало посмотри! Сплошная лень, безалаберность и никакой инициативы! Конечно, я решаю за тебя!» «Ну не в вопросе десерта!» — возмутился Флай. Казалось, эти двое вот-вот бросятся в драку. Между враждующими сторонами встала растерянная Пинки. «Друзья, пожалуйста, не ссорьтесь, я сделаю оба рецепта!» Глория поставила на стол последнюю чашку и ушла, специально громко топая. «Ну как же так?» — расстроилась Пинки. «Ведь это наша добрая традиция!» «Больше не добрая!» — угрюмо проговорил Флай. «Я тоже не приду!» С этими словами Флай почти бегом скрылся за корзиной для игрушек. Пинки застыла на месте, с трудом сдерживая слезы. Ораш и Коко, молча наблюдавшие за ссорой Флая и Глории, тоже заметно погрустнели. Не унывал один только Бублик. Он включил свою камеру и начал комментировать произошедшее. «Дорогие зрители! На планете комната Ромы — планета трясения! Флай и Гло поссорились!» «Надо как-то помирить наших друзей», — тихонько сказала Пинки. Остальные согласно закивали. Однако никто не мог придумать, как же это сделать. Флай и Глория ругались довольно часто и мирились обычно самостоятельно. Но в этот раз случай был особенный, ведь до пятничной вечеринки оставалось совсем мало времени. А какая может быть вечеринка, если на нее не придут сразу двое друзей? К ногам Пинки прикатился мячик с нарисованными звездами. Эта кошка-точилка играла с ним и случайно упустила. Пинки подняла мяч и задумчиво покрутила в руках. «Ребята, у меня есть идея!» — радостно воскликнула она. Друзья внимательно выслушали план лунной принцессы и отправились готовиться к его исполнению. В это время рассерженная Глория каталась на роликах, недовольно повторяя себе под нос. «Лень, безалаберность и никакой инициативы!» Она все еще злилась на Флая после их ссоры, поэтому ездила довольно быстро. Вдруг у Глории зазвонил телефон. Она, не останавливаясь, приняла вызов. «Привет, подружка!» Дружелюбно заговорила Пинки на другом конце провода. «Как настроение?» «Нормально», — ответила Глория. Хочу пригласить тебя. Глория не дослушала. Пинки, я же сказала, на посиделки не пойду. Ой, да какие теперь посиделки? Простодушно отмахнулась Пинки. Идем смотреть на падающие звезды. Глория остановилась и серьезно задумалась. Падающих звезд она еще никогда не видела. На звезды? Ну, не знаю. Пожалуйста, пожалуйста, умоляюще затараторила Пинки. По радио сказали, что этой ночью звезды будут падать одна за другой. А я так хотела полюбоваться звездопадом с моей подруженькой. Да? Ну ладно, пойдем, согласилась Глория. От радости Пинки запищала и запрыгала на месте. Спасибо! Встречаемся вечером у мусорки, заберемся повыше и все-все увидим. Пока! Звонок оборвался. Глория пожала плечами и продолжила кататься. Неподалеку от письменного стола Флай ездил на скейте. У него тоже зазвонил телефон. «Флай на связи! Прием!» В трубке послышался голос Пинки. «Флай, дорогой, хочешь посмотреть на звездопад?» «Вместе с тобой?» — обрадовался Флай. «Конечно, хочу!» «Чудесно! Встречаемся вечером у мусорки!» Когда солнце уже почти опустилось за горизонт и комната наполнилась мягким медовым светом, лунная принцесса сидела в назначенном месте и рассматривала картинки в журнале про космос, ожидая друзей. Флай и Глория появились одновременно, но с разных сторон. «Эй, а ты чего пришел?» — сердито начала Глория. «Места для прогулок мало?» «Меня вообще-то Пинки пригласила!» — отрезал Флай. «И меня пригласила». Глория немного растерялась. «Пинки, я думала, ты хотела посмотреть звездопад с подругой. С ним я не пойду». Флай упрямо сложил руки на груди. «И я не пойду с ней!» Пинки тут уже разозлилась. Она уперла руки в бока и грозно смерила взглядом каждого из друзей. «Знаете что, мои хорошие, по-моему, ваша ссора затянулась. Я позвала вас обоих, потому что звездопад бывает раз в 100 лет, и посмотреть его интересно всем. Но если вы терпеть друг друга не можете, можете уходить». Пинки демонстративно сделала несколько шагов вперед, а сама украдкой поглядывала через плечо на Флая и Глорию. Те заметно притихли. «Что, правда? Раз в 100 лет?» — осторожно спросил Флай. «Да, довольно редко», — проговорила Глория. «С Флаем мы чаще ссоримся. Ладно, я иду». «И я иду», — решил Флай, хмуро поглядывая на Глорию. «Надеюсь, никто не будет путаться у меня под ногами». Глория фыркнула. «Это кто еще у кого под ногами путается?» «Ну вот и договорились», — улыбнулась Пинки. «Совсем ведь не трудно. А теперь давайте поторопимся. Звездопад не станет ждать». Друзья отправились в дорогу. Их тут же догнал неугомонный Бублик. «Та-да!» — прокричал он. «А куда это вы собрались? Бублик с вами. Зацените мою походную камеру. Будем блокбастеры снимать!» Съемка блокбастеров в планы друзей не входила, но компании Бублика они все равно были рады. Чтобы добраться до места, откуда будет хорошо видно звездопад, геройчикам предстояло проделать довольно сложный путь. В первую очередь нужно было взобраться вверх по полкам стеллажа. Преодолев последнюю, Флай и Глория решили помочь Пинки, которая немного от них отставала. Брат и сестра одновременно протянули руки лунной принцессе. Та, совершенно не задумываясь о последствиях, попыталась схватиться сразу за обе протянутые ладони. Для этого ей пришлось отпустить край полки, за которой она держалась. Пинки начала падать, но Флай и Глория успели ее поймать, ловко затащив на верхнюю полку. При этом они случайно встретились взглядами и сразу друг от друга отвернулись. Ведь в каждом из них все еще прочно сидела обида. Потом Глория, явно поторопившись пройти вперед, едва не упала, потому что запнулась о фломастер. Флай, автоматически не задумываясь, ее поддержал. Глория улыбнулась и поблагодарила брата. Тот смущенно пошел дальше. Вскоре после этого уже Глория спасла Флая от линейки, которая едва не прилетела ему в лоб. Потом они эту линейку превратили в мостик, по которому вместе с Бубликом и Пинки смогли перебраться на шкаф. «Отличное место, Пинки!» — похвалил Флай. «Да», — согласилась Глория, — «и видно неплохо». Кажется, о своей ссоре они уже почти забыли. «Неплохо нас не устроит. Мы должны насладиться зрелищем в его лучшем виде», — заявила Пинки и указала в сторону большой коробки. «Ой, а что это? Неужели специальная труба для наблюдения за звездами?» «Это называется телескоп, куколка», — со знанием дела заявил Бублик. «Да тут и инструкция есть». Театрально удивилась Пинки, доставая из коробки огромный лист бумаги. «Так, срочно собираем телескоп. Нужно успеть до звездопада». Времени у друзей и правда осталось немного. За окном уже начинало темнеть. Флай и Глория принялись за дело. Они сообща разобрались с инструкцией, подавали друг другу инструменты и разные детали. Как будто и не ссорились совсем. Пинки довольно улыбалась, глядя на них. «Мы успели! Мы молодцы!» «И правда успели!» — заметил Флай. «Гло, хочешь посмотреть первой?» Глория смутилась. «Хочу. Но если ты сам хотел, то...» «Я хочу!» — закричал Бублик, расталкивая друзей и буквально прилип к телескопу. «Ого! Красиво!» В это время Пинки тихонечко достала фонарик и несколько раз мигнула светом. Если Флай и Глория были так увлечены телескопом, что ничего не заметили, то на другом конце комнаты, над оконной рамой, Ораш и Коко только этого сигнала и ждали. Они начали спускать на тонкой леске вырезанные из бумаги сверкающие звезды. Зависая над окном, они выглядели совсем как настоящие. «Началось!» — обрадовался Флай. «Гло, скорее смотри в телескоп!» Глория приникла к телескопу и залюбовалась на красивые звездочки, летящие вниз по темному небосклону. «Ого!» — восхитилась она. «Класс!» Бублик снова вспомнил про свою камеру и навел ее на друзей. «Дорогие зрители, вам хорошо видно?» «Видно прекрасно, даже без телескопа», — прокомментировал Флай. «А в телескоп еще прекраснее», — воскликнула Глория и махнула брату рукой. «Посмотри, братик!» Флай подошел поближе. Рядом с ними Пинки едва заметно захлопала в ладоши. «Получилось! У них получилось помирить друзей!» А у Коко и Ораша, которые в это время создавали звездопад, внезапно случилось маленькое недоразумение. Ораш зацепился хвостом за одну из звезд и вместе с ней поехал вниз. «Ой, что это?» — удивилась Глория. Флай повнимательнее присмотрелся. «Ораш?» Бублик попытался спасти ситуацию. «Он в космосе! Он огромный! Он звезда! Вам видно, дорогие зрители?» Ораш смущенно схватил одну из висящих рядом бумажных звезд, пытаясь спрятаться за ней. Но это было бесполезно. Флай и Глория догадались, в чем дело. Они вопросительно посмотрели на Пинки. «Так это все не по-настоящему?» — уточнила Глория. «Что, правда?» — переспросил Флай. Пинки поморщилась и виновато опустила глаза. Бублик подпрыгнул на месте, наводя на нее камеру. «Поразительно! Такого не ожидал никто! И зачем же принцесса Пинки обманула своих друзей?» «Простите, ребята, просто...» Пинки вздохнула. «Я надеялась, что поход вас помирит. Жаль, что так вышло». Возникла короткая пауза. «Пинки», — проговорил Флай, — «так ты не для себя, ты для нас старалась». «И знаешь», — добавила Глория, — «у тебя получилось. Мы помирились и еще раз убедились, что ты наша лучшая подруга». Закончили они с Флаем в один голос. Друзья радостно обнялись. Все-таки замечательно, что так вышло. «Подумаешь, звездопад оказался не настоящим», — сказала Глория. «Он все равно был очень красивым», — подхватил Флай. Внезапно леска, на которой держались звезды, оборвалась. С громкими криками «Ораш и Коко!» полетели вниз. Раздался оглушительный грохот. «Ага», — согласился Бублик, — «пока не поломался». На следующее утро геройчики в полном составе сидели в игрушечном кафе. На столике перед ними стояли вкуснейшие пирожные. В красивых чашках остывал ароматный чай. Чуть в стороне виднелся экран смартфона, где мелькали кадры недавнего приключения. «Как же здорово, что наши пятничные посиделки вернулись!» — радовалась Пинки. «Теперь в новом формате, под видео из путешествий!» — гордо заметил Бублик. «Да, приятно вспомнить!» — отметил Флай. «Может, повторим как-нибудь шоу падающих звезд?» — с улыбкой предложила Глория. Коко и Ораш испуганно переглянулись и отрицательно замотали головой. Им таких приключений точно больше не хотелось. Бублик выдвинулся немного вперед. «Только чур, в этот раз главной звездой будет Бублик!» Геройчики дружно рассмеялись. Как же это приятно и здорово, когда друзья вместе и никто ни с кем не ссорится.